Дамы и господа, перед вами независимый саморазвивающийся коллектив группа Грибы. На дворе 1998 год. Мы сейчас будем делать Твои ляжки уже не монашки. Вот это да. Ты так пляшешь, что у кошки мурашки. Я. Эй, девушка, вы для мальчика ловушка. И тебе не надо никакой пуш-ап. И без этого ты пушка. Пулем-пулем. Мы создатели гармонии. Засекреченном месте встреча на закрытой территории. Брата обрадовал. Сегодня будет батл. Парни будут падать на пол. И по новой переламывать хрящики. Команда роботы, ящеры против косолапых магнитов. Ну кто сегодня поломает пол? Приз! Девчонки без одежды в кенгурушка. Батлеры, вы готовы биться? Да! Ну так бейтесь дружно! Пудинг! Мы пулим пудинг! Пудинг! Мы пулим пудинг! Дай нам больше пространства, чтобы было каждому место для танца. Вверх-вниз, ноги, руки, давай, делай! Граффити по стенам, и тебе теперь это не поменять. Вот старая школа, ноги поднимай, смотри внимательно, парень. МС сделает пари, бибой. В толпу с головой, бумбокс на плече. Мы идем к тебе домой, здесь пуховики, балахоны. Руки крепко сжимают баллоны. Двигай тело, шипит винил, и ты прыгай под бас. Тут по стенам краска, по полу брейкданс. Это баскетбол, в кольцо три очка. Это скейт, встречи, битбокс до утра. Пудинг! Мы пулим пудинг! Пудинг! Мы пулим пудинг! Пудинг! Скейты скретчи! Скейты скретчи! Мы пулим пудинг! Бас и баскет! Бас и баскет! Пудинг! Брейки рэпчик! Брейки рэпчик! Мы пулим пудинг! Улыбайся! Улыбайся! Бас-батлы заминировали футзал! Будем взрывать как Нигасаки! Батлим как банды якудза! Видишь знаки? Это крэпс. Это терпит даже мэр. Девочка, ты молодец. А кто тебя учил делать дэнс? Носишь классный камбидресс. У нас есть кот, но нету дресс. Девочка, ты молодец. А кто тебя учил делать дэнс? Культура на уровне. И каким бы ни был мусор, обязательно пользуйся урнами. Это не трудно, ведь зато в чистоте, как круто утром петь. Пудинг! Мы пулим пудинг! Мы пулим пудинг! Пудинг! Скейты скретчи! Скейты скретчи! Мы пулим пудинг! Бас и баскет! Бас и баскет! Пудинг! Брейки рэпчик! Брейки рэпчик! Пулим пудинг! Улыбайся!